Так и прошла следующая неделя, пока в Солнечной системе Норда не произошли изменения. Нет, это не касалось полутора сотен партизан, что за это время у нас на Светляке прошли операции по установкам симбиотов и имплантов. Просто в систему вошла группа из трех судов, которую я ждал. Вышли из гипера на краю системы секунда в секунду, согласно полученным от молодого меня сведениям. За эту неделю произошло достаточно изменений. Лидия каждую ночь, когда образовывалось окно в системе наблюдения и охраны планеты, увозила на Норд добровольцев, коим уже установили симбиоты, и привозила молодняк, которым еще предстояло пройти через все это. Также она увезла с ними бронекостюмы, амуницию и оружие. Каждому, кто отправлялся обратно на планету с нейросетью в голове и с пакетами баз, выдавалось все это. Так что за эти недели на корабле не было толп народа, полтора десятка человек, обычно в капсулах, уже какой день учатся. Да, временами, пока идут операции, новички ожидают и отдыхают в каютах. Дроиды-уборщики работают на износ, каждые сутки нужно убираться, так как появляются новые постояльцы. Особо я не вникал в то, что происходит на планете, да и там информацию о нас держали в жутком секрете. Пятым рейсом прибыли на борт трое старейшин, вот с ними я и пообщался. Помощь из прошлого помогла. Один из старейшин, когда я ему шепнул про внучек, уже не смотрел на меня волком. Одним словом, мы договорились. Много информации выдавать не хотелось, но я сообщил, что через 2 месяца сюда придет эскадра под управлением зарийских норцев. Те до этого жили на другой планете, но, наконец, с моей помощью смогут перебраться к ним. Помогаю я Норду и норцам по их просьбе. Они же выполнили мою, вернее, заканчивают выполнять. Так что в скорости их стоит ждать, но до этого я должен, согласно нашему соглашению, освободить их соотечественников от рабства и кабалы. Вот, в принципе, и все. То есть никаких договоров и соглашений я с ними не заключал. Просто известил, что оказываю помощь по просьбе их иномирных соплеменников. За 7 дней капсулы из первой партии покинули только сержанты. Их места заняли офицеры, технари, пилот и 3 разведчиков. Эта группа как раз не отправилась на планету, их я приберег для себя, начав формировать боевое подразделение. Офицеров не было, поэтому я поставил старшим одного из сержантов, того, что имел более смышленое лицо. Вот он и занялся подразделением. Им старшины дали приказ во всем помогать мне, так что слушали они меня очень внимательно. Офицеров среди партизан хватало. Вот и из последней партии отправил на планету 2 человек. Пока они еще не профессионалы, но эти 2 пробыли у нас лишние сутки из-за старейшин, поэтому успели слегка подучиться. Немного подняли. Все базы по 1-му рангу. Один так вообще одну из баз во 2-й ранг поднял. Шустрый малый. Так что уже кое-что они знали, чтобы хотя бы понимать, что происходит. Так что вся тяжесть должна была лечь на сержантов. Эти офицеры пока не дееспособны, а должны на планете продолжить учиться. Также в режиме сна. У них до месяца впереди. Успеют. Да и сержанты поднатаскают рядовой состав. Лидия следующими рейсами им должна спустить 100 бронекостюмов и 100 пехотных излучателей. Короче говоря, практически для полной пехотной роты без тяжелого вооружения. Сестренка быстро собиралась, его просто не взяла, даже боевых дронов не было. Надеюсь, они не понадобятся. Все же работорговцы стараются вооружение на планету не спускать. Как-никак оно может быть повернуто против них. Так что в руках их помощников на планете очень мало вооружения. В основном местные, колющие, режущие. Помимо этой помощи обеспечении и защите, я сдал старейшинам два склада территориальной обороны, которые пока были никем не обнаружены. Если им удастся в них проникнуть, и складированное имущество цело, этого хватит вооружить пару дивизий, не меньше. Одного все же недоучившегося техника я с ними отправил в помощь для взлома. Нужные знания и оборудование я ему дал. Он базу, правда, только до второго ранга поднял, но время есть, вскроет. Так что, как уже говорил, я устанавливал импланты, которые довольно быстро заканчивались. Часть пациентов оставлял на борту. Остальным — считыватель и комплекты баз в зубы. И сразу после операции отправлял обратно на планету. Там подучатся. По просьбе старейшин я подготовил 20 механиков по атмосферной и наземной технике, пилотов, водителей, артиллеристов и саперов. Если склады вскроют, они будут квалифицированным костяком при формировании подразделений. Офицеры и сержанты будут командовать ими. Старейшинам я ясно сообщил, что орбитальную группировку возьму на себя. А вот тех, кто на планете, ну, в основном администрацию и их охрану, это уже само сопротивление должно ликвидировать. Вот оно и готовилось. За эту неделю я установил и залил базы знаний 23 офицерам десанта. Каждый выбирал еще дополнительную профессию. Многие брали пилотов малых кораблей. Их сети позволяли управлять такими судами. А также 67 сержантам десанта. 50 из них уже на планете. Там учат в естественном сне базы. Днем применяя выученные на практике, заодно тренируя рядовых, не имеющих сетей. Было 22 пилота малых кораблей и атмосферной техники, 16 механиков и технарей, 5 ремонтников, 8 саперов, 12 артиллеристов и 3 корабельных техников, 4 медика и 2 связиста-программиста. 30 человек из всего этого состава находилась на борту светляка. Остальных Лидия с имуществом спустила на планету, чтобы они там продолжали учебу. Смысла держать их тут не было. Капсулы были заняты. А остались только те, кто мне был нужен. 10 сержантов, 1 офицер и 2 разведчика отрабатывали разные приемы в трюме, тренируясь на захватах кораблей. На ночь ложились в капсулы для дальнейшего подъема баз, а те, кто учился днем, тренировались ночью. Больше бойцов, в принципе, мне и не нужно, а то я размахнулся на 2 взвода. Хватит и полутора десятков. Остальные просто были ценными специалистами и ждали, когда подойдет их очередь учиться в капсулах. Учились они днем, по внутрикорабельному времени. Когда прозвучал сигнал тревоги, я находился в медсекции. Мне доставили очередную партию пациентов, и я с ними работал. Обычно Лидия доставляла 12 человек, но в этот раз было 13. Поэтому последнего я укладывал одного. Остальные тройками уже прошли процедуры. Еще 5 таких заездов с клиентами, и все, баста. Картриджи к капсулам подходили к концу, а взять их пока было негде. На светляке был стандартный запас, и мы быстро его вырабатывали. Связавшись с Лидией и скином светляка, я узнал причину сигнала. Выяснилось, что прибыла тройка судов, уже несколько дней ожидаемых мною. Я даже головой покачал. Точно в срок пришли. Действительно, секунда в секунду. Похоже, эти артефакты древних и на самом деле крутые штучки. Капсула была настроена так, что крышка сама поднимется, и пациент сможет ее покинуть. Потом сестра отведет его в каюту, чтобы он отдохнул. Дальше понятно. Считыватель, базы знаний, бронекостюм, оружие и обратно на планету. Реальный поток у нас шел. Быстро покинув медсекцию, я направился в рубку Зоркого, пристыкованного к борту более крупного собрата. Там было оборудование связи и слежения, на два поколения лучше установленного на светляке. И видел я с помощью него полсистемы, при этом не обнаруживая себя. Забежав в рубку, я плюхнулся в кресло пилота и, подсоединив шнуры к нейроразъемам на руках, расслабился. Дальше буду работать сетью и имплантами. Тело не понадобится. Проверка показала, что это те самые суда, что мне были нужны. Описание сходилось. На среднем, имевшем названием «Иго», и находилась та, кто мне был нужен. Зачем мне наследница, я пока не знал, но тот я, что из прошлого, настоятельно советовал мне ее захватить. Не она ли моя четвертая жена? Проследив, как суда в течение 3 часов на большой скорости сближаются с планетой, а потом тормозят у большого транспорта, выполнявшего тут функцию терминала, я довольно кивнул. План уже давно был сформирован. Мой диверсант в тень вернулся на борт Зоркого, перепрограммировав и скины всех судов, так что пираты еще не знали, что их лоханки уже не их, а мои. Пока я это не демонстрировал. Да и не знали бандиты обо мне, так что, думаю, их ждет немалый сюрприз. Кто-то удивится, ну как так, за неполную неделю взломать управляющие скины у 2,5 десятков судов. Когда успел, если только на то, чтобы незаметно пробраться в рубку, нужно несколько дней. Я же отвечу, что это возможно, причем зная коды, даже просто. Мне на шаттле удалось, сблизившись на максимальное расстояние с судном бандитов, связаться с дроидом и передать ему несколькими пакетами новые приказы. Там были коды ко всем скинам и поэтапно указано, как их перепрограммировать. Дальше просто. Дроид тут же перепрограммировал 2 наличных скина, что стояли на древнем рейдере бандитов, бывшем ранее сухогрузом, после чего, покинув судно, перебрался на линкор. Перепрограммировал его скины и с него уже отправлял сигналы, используя антенну связи флагмана эскадры на другие корабли. Взял их под контроль, ну и сам линкор, конечно же. Мне самому эти лоханки были не нужны. Раскурочены так, что и непонятно, как летают. Рубки полуразобраны, везде кабели и дополнительное оборудование. Опытных инженеров и техников у них, похоже, не было. Да и меток сертификатов специальности у пилотов. Вот и приходилось ломать скины, так что те работали в полсилы. Для чего приходилось что-то добавлять, иначе суда просто бы не летали и не стреляли. Половина оборудования у них была отключена или вообще некомплектна. Я же готовил профессиональных техников и пилотов с метками о сдаче специальности. Когда суда станут принадлежать норцам, техники и инженер, если подучатся к этому моменту, приведут их в порядок. При наличии запчастей, естественно. Суда пристыковались к терминалу, и дальше уже было неинтересно. Коды к скинам новичков у нас были, и сейчас и скины большого транспорта просто их перепрограммируют, для этого даже тень не требовалась. Удобно знать будущее, знаете ли. Так что, как только все корабли в системе будут под нашим контролем, тогда и начнем. То есть завтра ночью по времени флагмана бандитов, по которому жили экипажи всех судов. То есть атакуем, когда они спят и не ожидают этого. У нас 3 дня на все про все. До прибытия очередного каравана из 3 транспортов, идущих за продовольствием. Шли они под охраной старого авианесущего крейсера. Эти суда и охранника я тоже планировал захватить. Норцам пригодятся. Коды к их эскинам у нас также были. Именно поэтому одной из партий специально отобранных добровольцев я делал установку нейросетей не солдат, а давал им симбиоты и базы знаний флотских, готовил перегонные команды. Это будущие офицеры флота местных сил самообороны. Пока кроме них у норцев флотских не имелось, да и эти только четвертый день поднимают свои базы знаний. Ничего, у них месяц впереди. И я не шутил. Да, я собираюсь завтра ночью захватить все корабли. Но норцы об этом пока не знают. Даже готовившаяся штурмовая группа была не в курсе. За этот месяц на Норд должно было прийти 4 каравана и 6 одиночек. Их я также собирался взять за Кукан и экспроприировать. Вот такие у меня были планы. А через месяц уже можно официально освобождать Норд. Причина в таком решении была банальна. Жажда наживы. Один из одиночек, сталкер, обнаружил и вывез не очень ценную находку, которая моей империи точно пригодится. И я ставил все на этот трофей. Завод по производству медоборудования 7-го поколения. Это охренительно ценная вещь. И за него действительно стоило побороться. О моих планах знала только сестренка, и она была обеими руками за. Должны же мы хоть что-то тут получить. Недолго послушав переговоры бандитов и ничего нового не услышав, я направился к себе в апартаменты на светляке. Пациент уже был в каюте. Лидии через пару часов отправляют его с остальными обратно на планету. Так что пока все штатно. Я даже не отменил доставку следующей партии, успея ее обработать до начала акции. Девчата весело смотрели фильм в гостиной и только помахали мне руками, посылая воздушные поцелуи. Они за это время активно пообщались с Лидией. Она присутствовала тут же и, насмотревшись фильмов, немного освоились на корабле. Между нами пока ничего не было. Мы просто узнавали черты и характеры друг друга, привыкали быть вместе. Девчата в первое время были закомплексованы, но сестренка сумела их растормошить. А причина, почему между нами ничего не было, была банальна. Тут замуж выходили, сняв первую кровь. То есть та, у которой я буду первым, станет первой и главной женой. Традиции Норда. Вот я и тянул время до встречи с Кэрри. На роль старшей жены, императрицы, если все, конечно, получится, она подходила идеально. Само совершенство. Девчатам я это честно объяснил, и они поняли меня. Приняв душ, я переоделся в домашнюю одежду и вышел к девчатам. Они смотрели юмористические ролики одного комика из прошлого. Столько лет прошло, а все равно смешно. Простые легкие шутки доходили до всех, поэтому я решил присоединиться. Взяв из холодильника банку с пивом, я устроился в кресле и сделал первый глоток. «Они прибыли?» — поинтересовалась Лидия, когда я утолил жажду и дальше уже смаковал напиток. «Да, операция переходит в заключительную фазу», — кивнул я. В момент прибытия сестренка спала и не слышала зуммера. «Завтра ночью начинаем. Сегодня отвезешь и доставишь очередную партию. А следующую ночь все, баста. Думаю, хватит. Представителю старейшин на планете скажешь, что подошли к концу медпрепараты. Просто нечем делать операции». «Летать рядом с бандитами опасно», — вздохнула та. «Ты их суда, конечно, все взял под контроль, незаметно для них, но визуально все равно засечь могут. Я ведь предлагала перевести капсулу кибердокторов на планету и делать операции там». «А я тебе повторю, это нерационально. Доставка клиентов к нам более удобна в плане работы и использования медоборудования». Ладно, не убедил, но пусть будет. Тут другой вопрос. Почему ты так мало людей оставил? Не сотню солдат, а всего полтора десятка. Да больше и не нужно. Да и эти понадобятся или нет, я не знаю. Просто подстраховка. Силовая группа на всякий случай. Понимаешь, я действительно взял под контроль все суда. Скоро и тройка новичков моими станут, если уже не стали. Пока подтверждения не было. Я знаю, что от каждого ждать. Получил данные с управляющих и скинов всех судов. Так вот, их с новичками стало 29. И экипажи 24 я могу уничтожить, не сходя с этого места, отчего сами суда перейдут под наш полный контроль, но оставшиеся суда и большой транспорт-терминал взять вот так вот за раз не так уж и просто. Сразу всю команду не уничтожишь, вот и придется повоевать отобранными мной ребятам. Не зря же они тренируются в невесомости и в вакууме. У нас в трюме, нарабатывая опыт. Вон даже боевыми дроидами начали вполне ловко управлять. Справятся. Тревога не сразу поднимется, и скины будут блокировать связь. Так что это избиение, а не война за планету. Шансов у бандитов нет, я-то понимаю, потому так и спокоен. Главное, чтобы информация до аборигенов не просочилась. Это может помешать нашим планам. Мои невесты не обращали на нас внимания, хотя и понимали, о чем мы, но я контролировал их везде и всегда. Так что информация на сторону не уйдет. Ты сам направишься за этой наследницей? К чему? У меня мощный узел связи на Зорком. Все более-менее рабочие дроиды под контролем. Дистанционно управляться разведчика труда не составит. Самому мне там находиться не обязательно. Ну-ну, посмотрим. Несмотря на скептицизм Лидии, все прошло как по маслу. В принципе, несмотря на новую партию партизан сопротивленческого корпуса нордцев, времени мне хватило начать подготовительную работу до часа икс. Конечно, все планы работают до первого выстрела, но у нас первый выстрел произошел практически под конец операции, да и то сделан он был не теми, от кого я этого ждал. Этим днем я поставил первые две метки по сертификатам специальности. Да-да, я это на Норде сделал впервые. Просто мне был необходим пилот малого корабля. Я не хотел отправлять в бой Лидию. Ни один из сержантов офицер не поднял пока еще на достаточную высоту своей базы. Из всех тех, кто проходил обучение, только двое подняли базы на необходимую высоту. Вот я и прогнал их через виртуальные тренажеры, не поставил метки. Иначе большая часть оборудования просто не будет им подчиняться. Для сержанта тот же штурмовой скаф без этой метки, но просто груда металла. Для пилота рубка то же самое. Времени было мало, чтобы остальных подтянуть до кондиции, но хоть эти двое смогут воспользоваться своими возможностями на полную, по мере выученных знаний. Катер Лидии был в полной готовности к моменту начала операции. Внутри находился пилот, который нервно кусал губы, сидя в кабине. Это был ее первый невиртуальный вылет. В салоне 8 бойцов, один с меткой в штурмовом скафе и бизоном. Ну, можно сказать, тяжелая артиллерия. Остальные в планетарных бронекостюмах, имеющих встроенные скафы и с простыми АК-автоматами. У штурмовых скафов и уж тем более стрелковых комплексов «Бизон» были программы опознавания владельца, то есть по меткам они видели, может солдат ими владеть или нет. Поэтому получил такое мощное оружие только один сержант, которого я и назначил старшим. Остальные не потянут, они не смогут воспользоваться оборудованием в полной мере. Добавлю, тот сержант с меткой и выданным вооружением удел от остальных без проблем. Им просто нечего ему будет противопоставить, ни защита, ни оружие не помогут. Реально серьезное оружие. Так они и сидели несколько часов в ожидании, когда их направят в бой. Поначалу все шло хорошо. Искины, согласно моим приказам, проводили открытие шлюзовых, как говорят, нараспашку, что вызывало взрывную декомпрессию и сброс атмосферы на борту судов в открытый космос. Выживали немногие, дежурные, да и то те, у кого были живые комбезы. Правда, таких было большинство. Суда у них дышали на ладан, утечки случались часто, так что это вопрос выживания. 7 дежурных сидели вообще в скафандрах, только вот никому это не помогло. Суда-то были под моим контролем. Так что вылезали из потолочных ниш турелей, где они были, и открывали огонь. Боевые дроиды также не оставались без дела, заканчивая начатое. Так что через 2 минуты после начала акции 25 судов висели пустые, без живых экипажей. С остальными судами, как я и прикидывал, поначалу возникли проблемы. Большая часть экипажей остались живы. Они соблюдали инструкции и держали переборки опущенными в ручном режиме, так что там многие выжили, и они начали борьбу за свою жизнь с искинами. Там вмешательства не требовалось, и их уничтожение — вопрос времени. Хотя не сказать, что все шло штатно. 2 челнока, набитых бандитами, смогли отойти от одного из судов, но все же за критическую черту не заходили. Наведя прицелы на цель, оба челнока собирались прошмыгнуть мимо старого артиллерийского крейсера. Я сделал 2 выстрела и промахнулся. Да-да, практически в упор стрелял, и снаряды прошли мимо, уйдя в глубокий космос. Хорошо на зорком стояла система отслеживания метательных снарядов, поэтому, внеся поправки, я произвел еще 2 выстрела по заметавшимся челнокам и превратил их в конфетти. Состояние судов оказалось еще хуже, чем я думал. Хорошо, что они не мне отойдут. С другой стороны, техникам, норцам опыт в их восстановлении в будущем пригодится. Они его тут получат просто огромный. И еще бы, бандиты эксплуатируют суда 10 лет, после чего выбрасывают, находят в космосе другие и кое-как восстанавливают, надеясь, что хоть эти дольше продержатся. Вот на терминале, как и ожидалось, шло не так гладко. Нет, с недавно прибывшими судами особых проблем не возникло. Они перешли под мое управление и избавились от части экипажа. Не от всего. На терминале был бордель из нордок, а так как я не хотел потерь среди местного населения, они и так потеряли слишком многое, то действовал осторожно, что привело к неожиданным результатам. Просто когда взревели базеры, тревоги и дроиды, которые охраняли нордок и нордцев, вдруг повернули оружие против их хозяев. Те быстро сориентировались и, собирая оружие с трупов, попытались пойти на прорыв. Пришлось брать руководство на себя и управлять ими, а то перебьют их без командования и защиты. А у меня хоть был продуманный план действий, в который я сразу включил это неожиданное приобретение. Стадо не стадо, но толпа оказалась трудноуправляемая из-за имеющихся у них претензий к бандитам и жажды крови. Но все-таки молодцы. Лидеры среди бывшего персонала борделей смогли навести порядок. Сформировали несколько групп и оказали мне ту необходимую помощь, которую я собирался возложить на ребят в катере. Так что под конец операции я им дал отбой и отправил отдыхать. Повоевать им нормально не удалось, чем они были изрядно огорчены. На самом терминале дела закручивались очень серьезно. Там выжило достаточно много бандитов, и они забаррикадировались в 3 местах, благо ничего важного там не было. Реакторы и рубка большого транспорта, что тут выполнял роль терминала, были под моим контролем. Сейчас я и занимался решением этой проблемы. «Тебе можно?» — заглянула ко мне на зорке Лидия. «Проходи», — устало кивнул я. «Как ты? 12 часов тут сидишь с момента начала операции, мне Птах сказал. Я проснулась всего 2 часа назад». «Нормально. Все суда бандитов, боевые и нет, под моим контролем. Правда, некоторые бандиты выжили. Забаррикадировались в 2 местах на терминале. 3-ю группу я ликвидировал 3 часа назад. Сейчас перехожу ко 2-й фазе. «А что за 2-я фаза? Я о ней не слышала», — удивилась сестренка. «Я говорил, но в общих чертах. Сказал, что как только все имущество бандитов станет нашим, начну заниматься им. Вот, занимаюсь». «А, ну да, помню. А конкретнее можно?» «Можно. У многих бандитов, они считаются элитой, стоят нейросети. Вторичные, троичные, неважно. Так вот, пока есть время, я и занимаюсь сбором тел, сканированием того, что у них установлено, и складированием на будущее. Трюмы и терминалы обширны, на всех хватит. Вот сейчас и занимаюсь сбором тел. Да еще помощники на терминале работают». «Как? Я же видела, что твоя группа силовой поддержки в трюме тренируется», — удивилась сестренка. «О, для меня это тоже несколько сюрпризом оказалось. Я как-то не принимал в расчет 3 борделя, что находятся на терминале в центре развлечения. Так вот, они, как только началось избиение их мучителей, взялись за оружие. Пришлось взять руководство на себя. Так что терминал я контролирую не только дроидами, но и людьми. Часть сейчас отдыхает, часть носит трупы к медсекции. Там уже на поток поставлено извлечение симбиотов и имплантов». «Много их?» 73 девушки и 22 парня». «И парни есть?» «Некоторые пираты девушек, скажем так, не любят. Да и женщины у них в экипажах тоже есть. Кстати, наследницу взяли, как раз когда она скакала верхом на одном из этих парней. Его привязали к кровати, вот она и развлекалась». «Красивая?» «О, нет. Телеса, как студни, свисают по краям. Некрасивое зрелище», — хмыкнул я. «Сейчас в карцере сидит, на судне, на котором прилетела. Дроиды охраняют. А то тот парень ее чуть не придушил, когда его развязали. Это точно не моя 4-я будущая жена. «Помочь?» «Ну, если можно. Я тут сразу 2 ботами дистанционно управляю. Гружу тела членов команд судов к ним в трюм. Там на каждом по 2 технических дроида. А потом перевожу в трюм терминала. Вернее, поначалу так делал. Но потом включил в экипажи ботов медицинских дроидов. Нашел парочку вполне рабочих, хоть и сильно изношенных. Они при приеме сразу диагностируют тела и определяют, где есть ценные импланты и нейросети, а где просто мусор. Тела последних подготавливают к уничтожению. На терминале 2 больших контейнера, тела убираются туда». «Сколько сделать успел?» 2 часа работаю, 3 судна чистил». «Да, много работы предстоит», — согласилась Лидия и стала пробираться мимо меня на соседнее кресло, а, заметив, что я делаю, удивленно хмыкнула. Удивляться было чему. Я ведь не только воевал с выжившими бандитами, стараясь сделать это техникой, и таскал ботами тела бандитов на последующие операции по извлечению, но и дистанционно работал в медсекции терминала. Да, она была вполне неплоха. Правда, капсул кибердокторов там было всего 5, но главные были и работали. Причем особых проблем с медкартриджами у пиратов не было. Видимо, один из их поисковиков где-то нашел и распотрошил медсклад. Удивление Лидии было вызвано тем, что организованные освобожденных норцев команды сносили тела погибших бандитов к медсекции, где все 5 капсул кибердокторов на износ работали, извлекая под моим управлением сети и импланты. Не у всех, У некоторых сети были непригодны к установкам, но если их импланты считались вполне рабочими, извлекали только их. Конечно же, я не умел управляться с тремя делами сразу, просто ставил задачу, отвлекался от одного, занимался вторым, потом третьим, возвращался к первому и так по кругу. Когда Лидия сняла с меня проблему перевозки трупов, работала она с огоньком, управляя ботами и дроидами в дистанционном режиме, я занялся двумя другими, не менее важными делами. С бандитами, ладно, они окружены, деться им некуда, тем более оборона усиливалась, дроиды притаскивали и устанавливали турели на местах возможных прорывов, поэтому я вплотную занялся нордцами и медсекцией. У меня была почти сотня добровольцев, не считая еще десяток, что лежали в реаниматорах. Не все прошли в перестрелке на борту без ранений. Так что пора озаботиться созданием флотских подразделений. Думаю, это будет приятным сюрпризом старейшинам внизу, а то в основном они планетарные силы готовили. Отправив вызов командиру нордцев на терминале, я почти сразу увидел его на экране своего пилотского пульта Зоркова. Ответил тот незамедлительно. «Командир!» — кивнул он, внимательно глядя на меня. Парень уже успел переодеться, на нем был десантный комбез, на плече висел АК-автомат, но вот привести себя в порядок времени у него не было. Как я помнил, по нашим прошлым общениям, кровавый мазок на щеке, так он и оставался. Настало время того, о чем мы говорили. Три капсулы кибердокторов снимаются с процедур извлечения нейросетей. Готовь людей, будем ставить вам сети. Начнем с диагностов. Я хочу знать, чего вы стоите. Предупрежу сразу, выбрать будущее профессии я вам не дам. Момент не тот, сам выберу, ориентируясь по количеству единиц интеллекта. Но нужны флотские подразделения. Так что, скорее всего, все вы будете обучаться для экипажей боевых кораблей и других флотских подразделений. Сообщи об этом всем освобожденным. Сделаем. Я постоянно на связи. Сейчас начну руководить вами. Картриджи с медсклада, я смотрю, вы уже доставили. Это хорошо. Сейчас ставлю нужные в диагносты и капсулы гибердокторов. И начнем первые процедуры по диагностированию и установкам. Лидия, сидевшая в соседнем кресле, не отвлекаясь от своих работ, с интересом слушала, как я работаю. Наблюдала на экранах, как меддроиды готовили капсулы, как легли первые нордцы в 4 капсулы диагностов, а потом трое уже в капсулы кибердокторов, и как крышки закрылись, погружая их в сон. К этому времени были извлечены уже 30 сетей из трупов и около 100 имплантов. Я определил уровень у этой четверки, только у одного он был выше пилотского минимума, вот и подобрал им сети из списка. Потому что имел самый высокий интеллект, я запустил установку сети «Управленец 4ЕМ». То есть сознательно выбрал его на должность начальника тыла флота, собираясь закачать необходимые базы. Они были в запасах, привезенных сестренкой. То есть нужен был крепкий тыл, на нем все держится. Я сделал первые шаги к этому, готовя специалиста. Двум другим парням, что легли в капсулы, я выбрал техническую специальность. В будущем они станут корабельными техниками. Как раз в списке извлеченных были две одинаковых сети «Техник 4Е», тоже четвертого поколения, как и у будущего начальника тыла. Так что операции по установкам начались. Импланты я подобрал, сообразуясь с их будущими профессиями. Техникам на интеллект и память, тыловику интеллект, память и импланты для расчетов. Их было два среди извлеченных. Оба и установил. Операции начались. Я сделал установки компом капсул, поэтому занялся диагностированием следующих добровольцев. Нужно прогнать всех, чтобы получить их данные и составить списки, какие именно трупы укладывать первыми в кибердоктора, чтобы извлечь необходимые сети. Не все нужные имелись в наличии. Да и бандиты в окружении зашевелились. Пришлось погасить их шевеление парой выстрелов из турели. Те вооружены были только легким оружием и снова попрятались в жилом отсеке, где их заблокировали. Вторая группа скрывалась в технических складах. Портить оборудование не хотелось, поэтому мы и заняли позицию выжидания. А вдруг сами пойдут на переговоры? Время на нас играло, не на них. Так я и работал следующие 5 часов. Прогнал через диагносты всех норцев, что находились на терминале. Составил личные данные каждого, ну и определил, кем каждому быть. Да и изречение сетей было поставлено на поток. 2 капсулы работали, не переставая. В первой группе установки симбионтов и имплантов прошли штатно. Потом вторую уложили. Все 3 имели пилотский минимум, поэтому я и поставил им пилотские сети, собираясь сделать из них капитанов кораблей. Ну и пилотов по совместительству из-за дефицита последних. После 2-й партии на операцию положил следующую 3, тоже, кстати, имеющих пилотский минимум. Всего таких было 7. Остальные будут технарями, завскладами, электриками, артиллеристами, ну или операторами защиты. Большинство были женщинами, девушками. Я бы уточнил, 5 будущих капитанов имели бюсты. Это меня не смущало. Норцы крепкие ребята и девчата, выдержат. А я не выдержал. Когда легла в капсулу 3-я тройка, и я настроил капсулы на операции по установкам сетей, по их личным физическим параметрам, то понял, что все, больше не выдержу. Даже норцы на терминале давно уже легли спать. Лишь дежурная смена бодрствовала, как и их командир. «Слушаю, командир», — ответил на вызов лидер освобожденных. «На сегодня все. Заканчиваем работы. Требуется отдых. Как только 3-я тройка покинет капсулы, отправляйте их отдыхать. Продолжим через 12 часов. Завтра к вам прибудет катер, шлюз номер 3. Вам доставят базы знаний. Поэтому завтра с утра озаботьтесь поиском по каютам бандитов, считывателей. Также собирайте базы знаний, если найдете». «Сделаем», — кивнул тот. «Все, отдыхайте». Отключившись, я посмотрел на Лидию. Та по внешнему виду тоже устала. «Сколько успела?» «Половину всех судов, еще половина осталась, и флагман. Наши работы пока не замечены на планете». «Нет. Администрациям внизу идут те же сигналы и приказы. Я даже час назад спускал 2 грузовых бота за зерном. Все нормально. Никто ни о чем не подозревает. Осталось за месяц привести суда в порядок, чтобы они хоть как-то были похожи на настоящие боевые. Ну, хотя бы по характеристикам. И можно ловить того сталкера, из-за груза которого мы все это затеяли». «Да уж», — согласилась сестренка, — «норцы, если узнают о заводе, нам его не отдадут. Тот, у кого он будет, серьезно поднимется в торговле медицинским оборудованием». «Это точно», — согласился я. «Я отдыхать, ты как?» «Сейчас этот крейсер дочищу и тоже отдыхать пойду». «А я чую, не дойду. Тут на зорком и устроюсь». «Ага, хорошо». Добравшись до своей каюты, я упал на кровать и вырубился. Конечно, можно было бы колоть стимуляторы, но я их уже колол, когда принимал 1-й партии добровольцев с Норда. Не работал на грани, а потом проводил очистку организма, когда уже втянулся в работу, и стимуляторы мне не требовались. Так что теперь еще 6 дней мне этими препаратами пользоваться серьезно не рекомендовалось. Но я это как врач говорю. Выспался я, в принципе, прилично. Лишь на 5-й час меня поднял зуммер сигнала. Это бандиты зашевелились и пошли на прорыв. Так что со злости, повредив несколько переборок и расстреляв штурмовую группу, а выживших загнав обратно, я пустил следом 5 боевых дроидов, мстительно ликвидировав эту группу бандитов, после чего отправился досыпать дальше. Третья, оставшаяся, признаков жизни не подавала, позволив мне выспаться. Когда я прошел в рубку Зоркова, сестренка уже там работала с ботами. «Привет!» — помахала она рукой. «Я уже флагман очистила. Сейчас за носитель взялась. Там больше всего тел». «Молодец! Сейчас приму душ, поем и присоединюсь». Все, что нужно, находилось на Зорком, поэтому я вернулся к себе в каюту и занялся собой, прогоняя остатки сна. Когда я вернулся, сестренка задумчиво посмотрела на меня, наблюдая, как я устраиваюсь в кресле и подсоединяю штекеры к разъемам на кистях рук. — Ворх, а тебе не надоело тут? Мне кажется, что мы занимаемся хоть и нужным, но нудным делом. Вся тяжесть лежит на нас двоих. — Кажется, — легко согласился я, так как считал так же. На самом деле, побыстрее бы закончить, дождаться прибытия зарийских норцев, забрать наших девчат и ребят, что с нами работают, и все, домой. Там уже будем спокойно строить империю, используя аборигенов декана. Вот такие у меня планы на будущее. И, честно говоря, хотелось бы заняться этим поскорее, а тут эта нудная работа, которая никак не закончится, и конца края ей не видно. — Выговорился, — улыбнулась сестренка. — Легче стало? — Да, как-то полегчало. — Чтобы сбросить с себя большую часть дел, нужно подготовить специалистов из норцев. Закончил я за нее. Тут у меня в очереди неплохой кандидат есть. Я ее хотел капитаном сделать. Пилотский минимум позволяет, но, пожалуй, сделаю главным флотским врачом. И, наверное, единственным. Тут проблема только в одном. Метку я поставить ей не смогу. А тебе как поставили? И бабушке? Там и скин крупного госпиталя ставил, а он как 3 врача. Тут такого нет. Такая же проблема и с инженером. Но это можно как-то обойти? Да, и скин медсекции вместо врачей. Меня одного хватит, и нужно еще 2 эскина. На светляке его нет. В медсекции терминала есть. Да, на носителе, который ты сейчас чистишь. Задумался я на секунду. В общем, проблема решена. Осталось установить сеть, закачать базы и обучить ее. Там уже и метку можно поставить. Не так все и просто с этими метками, вздохнула сестричка. Это точно. Простые пилотские и техников ставить может любой навигационный скин или пилот в ранге мастер. А тут все серьезнее. Но, как видишь, лазейки, чтобы это все обойти, найти всегда можно. Вижу. Сейчас какие планы? Мне нужно как можно быстрее установить всем освобожденным на терминале сети импланты и запустить учебный процесс, чтобы уже через 4 недели у нас были те, кто сможет управлять 2-3 боевыми средними кораблями. Ну и корабли нужно к этому времени подготовить. Вот и займусь установками, а потом обучением. Ты, кстати, поищи среди этой рухляди корабли посвежее. Данные о них с управляющих эскинов я тебе сейчас скину. Хорошо, сделаю. Но только после того, как закончу с вывозом трупов с судов. — Работай! — кивнул я. Отправив сигнал на терминал, на номер планшета Бада, того лидера, что руководил освобожденными, Я поздоровался и сказал: «Продолжаем. Как у тех девяти, что первыми прошли процедуру установки?» «У семерых недавно запустились нейросети, у двоих пока ждем». «Хорошо. Им еще сутки на адаптацию, пока сети не заработают нормально. Потом можно начинать учебу. Быстро провести установки я вам в этих трех капсулах не успею, поэтому придется разделиться на две группы. Часть из вас отправят на захваченный нами корабль бандитов. Это носитель. Сейчас там медсекция подготавливается к приему пациентов. Так что это ускорит установки. Через 6 часов на борт терминала, номер шлюза я уже сообщал, подойдет челнок, не катер. Он доставит базы знаний и перевезет 30 человек на носитель. Списки нужных я вышлю. Это максимальное число пассажиров. Дальнейшие инструкции получите позже. Подготовьте рабочие скафандры для этих трех десятков. На борту, кроме медсекции, нет атмосферы. Сейчас пусть следующая тройка ложится в операционные капсулы. Кстати, как там поиск считывателей?» «Нашли 3 десятка и около 100 кристаллов, но что на них, нам неизвестно. Провели обыск у тех бандитов, что вы уничтожили 6 часов назад. Много ценных трофеев. Повреждения на судне есть, но какие, я понять не могу. Не разбираюсь». «Главное, разгерметизации не произошло. Кристаллы уложите в отдельную сумку и отправьте с челноком мне. Я тут разберусь, что и как. Все, давайте, работайте. Первые инструкции я высылаю». Убедившись, что следующая тройка находится в капсулах и начались операции в двух других, наоборот, штатно извлекались, я направился на светлячок. Нужно порыться в оскудевших запасах баз знаний и скомплектовать для тех, кто находится на терминале, пакеты баз. К счастью, запасы с флотскими базами знаний мы практически не трогали. Поэтому за час я все сделал, и технический дроид потащил 3 сумки к челноку. Внутри находились пронумерованные коробки для хранения кристаллов, так что, не ошибутся, собирал я для каждого норца свою партию баз. Уложив следующую тройку под нож киберхирурга, проверил, как остальные мои дела. Лидия дистанционно повела челнок к терминалу, а я решил разобраться с последней группировкой бандитов. А то те уже 2 раза выходили на мелкие стычки, пробуя оборону. Кстати, Лидия, да и я до этого, так спокойно пользуются дистанционным управлением, по той причине, что прихватить нас за руку некому, как и обнаружить. Все, мы хозяева в этой системе, о чем, кроме нас двоих и той сотни на терминале, никто не знал. Поэтому она и работала так спокойно. Ну, конечно, все шло очень быстро, даже излишне быстро. Но у нас была причина торопиться. Напомню, что через 3 дня прибудет очередной конвой за продовольствием, и к встрече нужно подготовиться. Нам с Лидией. Так как больше никого подготовленного для этого не было. Да и не хотели мы его светить на трофей. Но так как план захвата был разработан мной в прошлом, и он должен сработать, то особо мы не беспокоились, зная, что делать пошагово. Все расписано до нас, как говорил балбес. С бандитами пришлось постараться, выкуривая их. Лидия подала идею, и я, обдумав, принял и осуществил. Мы просто сняли с большинства судов боевых дроидов, включая штурмовых, и, подготовившись, завалили бандитов железом. Потерь особо не было, 3 дроидов повредили, но и бандиты не уцелели. Не сдавались они, понимая, что с ними сделают. Так что, покончив с бандитами, я поставил задачу и скинуть терминала разобрать завалы, начав ремонт собственными силами, а БАДу собирать и складировать трофеи. Нужно терминал привести в порядок. В будущем, я так понимаю, это будет база флота, пока норцы сюда станцию не притащат. Вот так вот мы с сестренкой работали. Где было интересно, а где скука смертная? Главное, моя тайная сотня начала учить базы в учебных и лечебных капсулах терминала и носителя. Ну, а я готовился к тому, что придется тут изрядно хитрить, чтобы прибывающие караваны и одиночки ничего не поняли о том, что власть сменилась. Вот этим делом я и занимался следующие 4 недели. Трофейных судов за это время прибавилось на порядок.